Остановив попытки Хагакури подкрасться к нему сзади и бессмысленно закрыть ему глаза, Изуку обернулся, уставившись на пустое место, где, по его предположению, находилось лицо девушки, и спросил: «Хагакури-сан, это ты?» Подумав на мгновение, что парень может видеть ее, Хагакури обильно покраснела, прикрыла свое тело руками и спросила: «Как ты узнал, что это я?» Слегка наклонив голову, Изуку указал на мягкий пол внизу и сказал: «Я слышал, как ты подходишь, и твои ноги оставляют отпечатки на матах. Теперь, когда мы так близко, я чувствую запах твоего кондиционера. Ты приняла душ перед тем, как прийти навстречу?» Медленно опустив руки, чтобы Изуку не видел их, Хагакури слегка укоризненно произнесла: «У тебя очень хороший нюх». «Спасибо», — ответил Изуку. «Как начинающим героям, нам важно знать о своем окружении. Твои чувства – самые совершенные из всех, о которых я слышал, но ты не единственная, кто обладает причудой невидимости. Кроме того, я с нетерпением ждал этого, поэтому невозможно не заметить твое приближение». Почувствовав себя немного лучше, Хагакури вновь обрела толику своего обычно жизнерадостного характера, придвинулась ближе к Изуку и спросила: «Ты действительно этого так ждал? Неужели присутствие голой девушки – это все, что нужно, чтобы возбудить тебя?» Пренебрежительно махнув рукой, Изуку заявил: «Ты не просто девушка, Хагакури-сан. Ты моя одноклассница, и я на 100% уверен, что ты одна из самых симпатичных девушек в нашем классе». Придвинувшись еще ближе к Изуку, Хагакури произнесла необычайно слабым тоном: «Но как ты можешь быть уверен, не убедившись в этом? Давай, если это только мое лицо, я не возражаю, если ты прикоснешься ко мне». Удивленно моргнув, Изуку спросил таким же тихим тоном: «Серьезно?» Хагакури кивнула в ответ, но, осознав, что Изуку не видит ее, мягко ответила: «Все в порядке. Я хочу, чтобы ты знал, как я выгляжу на самом деле, даже если это всего лишь смутный образ от прикосновения». Сглотнув образовавшийся в горле комок, не понимая, насколько близко к нему стоит Хагакури, Идзуки протянул руку вперед. В результате кончики его пальцев натолкнулись на что-то очень мягкое, отчего из уст Хагакури вырвалось слабое, но удивленное «ах». Отдернув руку, как будто он только что коснулся горячей горелки, глаза Изуку расширились, и он мысленно воскликнул: «Ну, это было чертовски глупо». К счастью, Хагакури не была обескуражена столь неожиданным инцидентом. Вместо этого она удивила парня. Схватив его руку, девушка почти неслышным тоном произнесла: «Вот, я тебя помогу». Ошеломленный сюрреалистичностью ситуации, Изуку застыл на месте, пока Хагакури проводила его рукой по контурам своего лица. Благодаря интеллекту парня в его голове возникло нечеткое представление о чертах лица девушки. Однако этого смутного впечатления было более чем достаточно, чтобы подтвердить то, что Изуку знал из своей предыдущей жизни. Хагакури действительно была необычайно восхитительной молодой красоткой, она также была очень теплой, почти обжигающей. Закончив с лицом, Хагакури на мгновение замешкалась, прежде чем провести рукой Изуку вниз, остановившись чуть выше ключицы, и нервно спросила: «Ну, что ты думаешь?» Высказав вслух свои искренние мысли, Изуку без колебаний подтвердил: «Ты прекрасна. Прим автора. Этот везучий ублюдок». Слово «нарухода» можно переводить действительно, в самом деле, конечно же, понятно и т.д. Оно подчеркивает ваше согласие с тем, что сказал ваш собеседник. Глава 26.1. Услышав решительный, искренний ответ Изуку, Хагакури почувствовала, что ее грудь сжалась, а сердце бешено заколотилось. Вместе с тем ее ноги инстинктивно сомкнулись, сжимая бедра вместе, а в голове девушки появилось головокружение. Почувствовав своей ладонью учащенное сердцебиение одноклассницы, Изуку шумно сглотнул. Парень планировал подождать до окончания стажировки, прежде чем серьезно знакомиться с девушками из своего класса, но если Хагакури даст ему добро, он сомневался, что сможет сдержаться. К счастью или нет, девушка неожиданно отпустила руку Изуку. Хагакури отвернулась и взволнованно протараторила: «Да, давай на сегодня закончим. Извини, если кажется, что я не воспринимаю наши тренировки всерьез. Просто, мне надо немного подумать». Кивнув, Изуку смягчил выражение лица и спокойно сказал: «Понимаю. Не забывай писать мне, если захочешь поговорить. Увидимся завтра». Посмотрев вверх на Изуку, необходимое действие, учитывая 18-сантиметровую разницу в росте, невидимые глаза Хагакури заблестели. Собравшись с духом, она сказала: «Не против, я имею в виду, ты можешь на несколько секунд закрыть глаза». Вместо того, чтобы ответить, Изуку закрыл глаза. В его сердце нарастало ожидание. Мгновением позже он почувствовал тепло. Пара рук схватила Изуку и слегка потянула его вниз. Что-то мягкое прикоснулось и задержалось на щеке парня, но прежде чем он успел открыть глаза, Хагакури разорвала дистанцию и убежала. Изуку чувствовал нечто среднее между трепетом и удивлением. Дотронувшись до своей щеки, парень подумал: «Возможно, мне стоит перестать дурачиться». Хотя он считал себя не самым лучшим парнем, вступая в отношения на одну ночь чаще, чем мог сосчитать, Дэвид, он же нынешний Изуку, очень трепетно относился к серьезным отношениям. Он никогда не смог бы простить неверность, поэтому парень старался также не изменять своему партнеру. Тот единственный раз, когда он отказался от своих принципов и ради мести переспал с подругой своей бывшей, не принес ничего хорошего. Хотя возмездие было сладким, его послевкусие оказалось весьма горьким. Отбросив эти мысли, Изуку окинул взглядом спортзал и решил, что ему пора возвращаться домой. Он чувствовал необходимость разобраться в своих мыслях. Парень отправил сообщение Мэй, в котором объяснил, что ему нужно кое о чем позаботиться перед тем, как идти домой. Добравшись до дома и убедившись, что с мамой все в порядке, Изуку удалился в свою комнату. Слушая музыку, парень проверил свой портфель с ценными бумагами и начал заполнять формы заявок на материалы, которые его попросила приобрести Мэй. Япония была одной из самых дотошных стран, когда дело доходило контроля над потоком предметов поддержки и других товаров, которые потенциально могли быть использованы со злым умыслом. Поэтому, чтобы избежать визита или проверки со стороны ЙНП, японской национальной полиции, или ПСЯ, агентства разведки общественной безопасности, важно было быть как можно более открытым. К счастью, результаты Изуку в средней школе и его репутация в международном сообществе поддержки значительно облегчили ему жизнь. Его вторым вариантом поступления, после UA, был всемирно известный остров. Там ему гарантировали грант на обучение и полную стипендию, но Изуку отказался, узнав, что его приняли в лучшую геройскую академию в мире. Тем не менее, благодаря тому, что несколько руководителей в совете директоров обратили на него внимание, у Изуку был необычайно высокий рейтинг доверия у компаний, которые продавали и распространяли различные труднодоступные материалы. Дзинь. Хотя он всю неделю с нетерпением ждал сообщения от Мизу, Изуку не сразу поднялся, чтобы проверить свой телефон. Он уже имел представление о содержании уведомления, поэтому просто смотрел на него из другого конца комнаты, размышляя, как же не вовремя. Покончив со своим недовольством или, по крайней мере, отложив его на потом, Изуку встал с кровати, чтобы проверить телефон. Неудивительно, что сообщение, которое он получил, было от Мизу. В нем директор радостно сообщал, что подготовка к специальному обучению наконец-то завершена. Но поскольку было уже довольно поздно, чтобы приступить к занятиям, парню придется подождать до завтра. Ха-ха-ха. Хотя Изуку и почувствовал облегчение от того, что наконец-то может начать заниматься гриндом, он был не слишком доволен временем, которое выбрал Мизу. По крайней мере, так было, пока он не увидел, что одно из его последних сообщений было от Хагакури. Парень был настолько выбит из колеи, что совсем забыл о том, что сказал ей написать ему, если она захочет поговорить. Ожидая гораздо более длинного сообщения, Изуку был несколько удивлен, когда, открыв свои сообщения с Хагакури, обнаружил слова: «Извини, что убежала. Надеюсь, это все исправит», с прикрепленным изображением, которое можно было разблокировать только с помощью отпечатка пальца. Подавляя нервозность, Изуку прижал большой палец к экрану, позволяя ему просканировать отпечаток пальца, а затем широко раскрыл глаза, увидев, что именно прислала ему Хагакури. На изображении была запечатлена преимущественно розовая спальня, наполненная поразительным количеством мягких игрушек. Более того, в центре фотографии было парящее в воздухе бледно-голубое нижнее белье. Особого внимания заслуживал бюстгальтер, который был расположен таким образом, что можно было предположить, что Хагакури подняла его, чтобы обнажить свою грудь. Поскольку девушка пристально смотрела на свой телефон, ожидая, пока Изуку откроет изображение, прошло совсем немного времени, прежде чем пришло сообщение с вопросом «Что ты думаешь?». Каким-то образом даже текст передавал волнение Хагакури. Придя в себя, Изуку на мгновение задумался над ответом, прежде чем напечатать. Я был неправ, ты не просто красива, ты чертовски сексуальна. Хотя это было едва заметно, Изуку заметил, что, если присмотреться, Хагакури припудрила свои груди. Не было видно никаких примечательных деталей, но можно было различить контуры ее удивительно полных грудей. Не прошло и 5 секунд после ответа, как Изуку почувствовал легкое возбуждение. Не давая парню прийти в себя, Хагакури спросила: «Хочешь еще?» Затем, не дожидаясь ответа, девушка послала еще одно заблокированное изображение. На этот раз это была фотография слегка приспущенных трусиков. Парень не знал, что Хагакури использовала пальцы правой руки, чтобы показать ему что-то более манящее, он просто не мог этого увидеть. Изуку всегда подозревал, что Хагакури, или, точнее, Тору, имела наклонности эксгибиционистки. В этом ей помогала особенность ее причуды, из-за которой ее пот, кровь и другие телесные жидкости также были невидимы. Глава 26.2. Картина. Изуку был одним из немногих, кто пришел в школу в воскресенье. Низу сообщил, что тренировка будет проходить в одной из специально отведенных зон за академией, но прежде чем отправиться туда, парень заглянул в студию разработок. Передав пончики вместе с напитками Мэй погрузчику, Изуку собирался быстро попрощаться и уйти навстречу. Хотя девушка была немного разочарована, узнав, что парень будет слишком занят, чтобы заглянуть к ним до окончания спортивного фестиваля, но быстро простила его, когда он передал ей список материалов, которые ему удалось заказать. Он не смог достать все, что она хотела, но так как ранее парень подарил ей свой набор инструментов за 30 000, девушка не стала жаловаться. У Изуку было несколько подобных наборов, но Мэй наотрез отказалась называть их никак иначе, как мастерилки для детишек. После неожиданно долгого пребывания в студии разработки, причиной которого стало желание Мэй совместно с Изуку дать имена их новым детям, парень добрался до места назначения. Тренировочная площадка Омега представляла собой обширный скалистый лес. Там, стоя у основания внушительной наблюдательной башни, он быстро заметил директора, всемогущего, и человека, который, как он предполагал, был выбран для помощи в его специальном обучении. Что удивило Изуку, так это то, что он сразу же узнал эту персону. Ее рост составлял около 167 см, а зрелая фигура одновременно излучала подростковую энергичность и опыт. Профессиональная героиня, выбранная для помощи в специальной подготовке Изуку, носила имя Рюка Цучикова, более известная под своим геройским псевдонимом Пикси Боб. Костюм девушки полностью соответствовал образу диких кошек, группе героев-идолов, специализирующихся на поиске и спасении. Пикси Боб носила топ без рукавов и короткую юбку, которые часто надевают идолы во время выступлений на сцене. На голове у нее были закреплен головной убор наушники, напоминающие ушки животного. Звериный образ костюма дополняли перчатки в форме кошачьих лапок и полосатый сине-белый хвост. Не будет преувеличением сказать, что с ее острыми, умными голубыми глазами, спортивной фигурой и стильными светлыми волосами она была исключительно привлекательной девушкой. Ее красота была столь впечатляющей, что Изуку не мог поверить, что не обратил на нее внимания, когда рассматривал для себя потенциальных партнеров. Заметив приближение Изуку, Пикси Боб изогнула руки, приняв милую кошачью позу и промурлыкала: «Мяу, мяу, мяу. Это тот самый маленький котенок, которого я буду обучать. Он просто прелесть». Кивнув, Низу ответил: «Мидория-кун, прекрасный молодой человек, из него получится отличный герой. Однако, пожалуйста, помни, что пока вы находитесь в кампусе, вы должны следовать школьным правилам и инструкциям. У нас очень строгая политика насчет взаимоотношений между учителями и студентами. Это также касается и приглашенных преподавателей». На мгновение, отбросив свой милый образ, Пикси Боб цокнула языком. Из-за своего кошачьего нрава она была в том возрасте, когда у нее было почти непреодолимое желание найти себе сильного и способного партнера. Как следовало из ее имени, ей потребовалось гораздо больше времени, чем другим девушкам, чтобы полностью созреть. Поэтому лишь несколько лет назад она начала испытывать интерес к поиску возлюбленного. Проблема заключалась в том, что ее привлекали только молодые перспективные герои. Мужчин немного старше себя девушка считала стариками. Вернув себе обычную бодрость и облизнув губы, Пикси Боб заверила: «Не волнуйтесь, сенси, я могу немного подразнить его, но не буду заходить слишком далеко. Обещаю на мизинчиках». Низу взял протянутый палец огромной кошачьей перчатки и пожал его. «Я доверяю тебе, Пикси Боб-сан. Пожалуйста, имей в виду, что я обязан охранять своих учеников, поэтому устройства наблюдения в лесу будут работать круглосуточно». Хотя ее улыбка была натянутой, Пикси Боб все же скрепила свое обещание снизу. К счастью, пока ее новый котенок не был особо перспективным, она была уверена, что сможет подавить свой голод. В конце концов, не похоже, что Изуку станет следующим всемогущим. Дойдя до низу, всемогущему и Пикси Боб, Изуку вежливо поздоровался. «Прошу прощения за опоздание. Вчерашние сообщения застали меня врасплох, поэтому мне пришлось перестроить свое расписание и извиниться перед теми, с кем у меня были запланированы встречи». Слабо улыбнувшись, Низу заявил: «Если кто и должен извиниться, так это я. Я доставил неудобства тебе и твоим друзьям. Мне жаль, что я попросил прийти сюда в твой выходной». Подкрепив свои слова легким поклоном, Низу сделал все возможное, чтобы показать свою искренность. Дело в том, что директор редко брал выходные дни, поэтому бывали случаи, когда он забывал учесть расписание других людей. Изуку тоже был из тех, кто работает в неучебные дни, поэтому Низу предполагал, что он будет рад внезапному приглашению. Несмотря на то, что извинения директора заставили парня чувствовать себя неловко, Изуку смиренно принял их. Они бы могли еще долго извиняться друг перед другом, но причиной собраться здесь было вовсе не это. Главной целью тренировки должно стать поднятие уровня и знакомство с силой один за всех. Поэтому после короткого знакомства они принялись за дело. Примавтора, этот озабоченный котенок, то есть этот любвеобильный котенок. Также для тех, кому интересно, у кошек породы Пикси Боб неполовозрелый период составляет 4 года вместо одного. Хотя Пикси Боб может быть 31 год, в душе ей навсегда 18. Глава 27.1. Причуда Пикси Боб, земляной поток, позволяла ей манипулировать почвой и создавать из нее управляемых звероподобных големов. Девушка могла создавать земляных зверей практически бесконечно, что делало их отличным источником опыта. Они были не так умны, как клоны, созданные эктоплазмом, но их количество заставляло Изуку действовать вторым номером. Парень находился в постоянном движении и лишь изредка контратаковал. Это безумие. Пробормотал Изуку, едва уклонившись от похожего на кнут хвоста земляного дракона. Тем же движением он повернул свое тело, выполняя удар ногой, который пробил тело голема, подобно хрупкому песчаному замку. Атаки Изуку были намного слабее обычного, так как парень уменьшил свою силу и ловкость, но это с лихвой компенсировалось повышенными характеристиками интеллекта и сноровки. Последнее было атрибутом, влияющим на чувства, равновесие и восприятие пространства, поэтому Изуку быстро привык управлять энергией один за всех. Это было крайне важно, так как довольно рано в процессе обучения он обнаружил связь между этой причудой и его физическими характеристиками. Поскольку со временем один за всех становился только сильнее, в теории парень мог использовать всю мощь причуды. Однако, как и в случае с Изуку из оригинального произведения, это привело бы к катастрофическим последствиям. В худшем случае это станет причиной непоправимой травмы или даже смерти. Чтобы подготовить свое тело к принятию всего потенциала один за всех, Изуку намеревался поэкспериментировать с различными распределениями характеристик. По воле случая, его сила и ловкость были равны 10, а выносливость – 100, что было идеальным балансом атрибутов. Пока он не перенапрягал себя, он мог, без каких-либо негативных последствий, поддерживать постоянный 10-кратный модификатор ко всем своим физическим показателям. Более того, поскольку с соотношением характеристик 10 к 1 было очень легко работать, Изуку мог количественно определить свой предел без необходимости действовать наугад. После некоторых экспериментов Изуку узнал, что каждый раз, когда его атрибуты удваиваются, нагрузка на его выносливость увеличивается втрое. При 100 единицах силы и ловкости 10-кратное усиление не оказывало никакого пагубного влияния на организм парня, но если он увеличивал множитель до 20-кратного уровня, то Изуку начинал терять по 200 единиц выносливости за секунду. Если затем парень еще раз удваивал свои физические характеристики, фактически давая себе 400 единиц силы и ловкости, плата за использование увеличивалась до 600 выносливости за секунду. К счастью, всякий раз, когда Изуку использовал силу один за всех для усиления своих физических качеств, его выносливость удваивалась. Увеличение силы ловкости сноровки в 10 раз приводило к поднятию уровня выносливости в 20 раз. Так что если он будет действовать грамотно и использовать причуду только в момент перед атакой, то сможет использовать ее поистине невероятную мощь, практически не опасаясь последствий. С базовой силой ловкостью 10 и выносливостью 100, текущие пределы Изуку были примерно такими. 100 очков силы, 2000 очков выносливости, никаких заметных побочных эффектов. 200 очков силы, 4000 очков выносливости, 20 секунд. 400 очков силы, 8000 очков выносливости, 13 секунд. 800 очков силы, 16000 очков выносливости, 8-8 секунд. 1600 очков силы, 32000 очков выносливости, 6 секунд. 3200 очков силы, 64000 очков выносливости, 4 секунды. 6400 очков силы, 128000 очков выносливости, 2 секунды. 12800 очков силы, 256000 очков выносливости, 1 секунда. Хотя эти цифры могут показаться невероятными, Изуку знал, что ему предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем он приблизится к силе всемогущего. В свои лучшие годы он смог спасти 50 тысяч стадион, а также остановить волну цунами, не позволив ей дойти до суши. Поэтому, хотя увеличение атрибутов до 12800 при мизерной базе в 10 было, несомненно, безумием, но Изуку решил не забивать этим голову. В конце концов, подобное усиление длилось всего секунду, и если он ошибется в выборе времени, то ему точно конец. Наткнувшись на соотношение 10 к 1, Изуку решил, что лучший путь развития – это повышение силы и ловкости. Затем он мог перераспределить эти очки в выносливость и удачу. Первое – для увеличения силы, которую он мог черпать из один за всех, а второе – для увеличения опыта. Через каждые 10 уровней опыт между уровнями становился суммой опыта за предыдущие 10 уровней, так что это был лишь вопрос времени, когда он сильно замедлится в развитии. Увеличение удачи могло компенсировать это, но даже это не поможет Изуку, когда для следующего уровня будет необходим триллион опыта. За неделю до спортивного фестиваля Юэйто Синари посоветовал Изуку взять отпуск, чтобы насладиться золотой неделей, периодом, когда несколько государственных праздников проходили один за другим. Изуку сначала колебался, так как хотел провести это время для увеличения уровня, но он довольно быстро согласился, когда Тосинари указал на то, что несколько девушек, вероятно, хотели бы провести с ним время. Имя: Изуку Мидория. Причуды: оцифровка, передача, хранение, сингулярность, переключение скорости, запечатано, фацзинь, запечатано, предчувствие опасности, запечатано, черный хлыст, запечатано, дымовая завеса, запечатано, полет, запечатано. Текущий уровень: 1927, 91069, 811, 502 опыта. Эффективный уровень: 34-39. Атрибуты: сила 10, ловкость 10, выносливость 100, интеллект 100, сноровка 100, удача 22-75, 40 от уровня, 13 от гринда. Свободные атрибуты: 0, доступны рерлов, 2, перки, малая регенерация, здоровое тело, острый ум, эйдетическая память, проворные пальцы, обостренные чувства, удача. Глава 27.2. Хотя Изуку надеялся достичь 30-го уровня к началу спортивного фестиваля, парень был вполне доволен своим прогрессом. Во время последних тренировок он многое понял, так что набор необходимой силы для достижения своих целей было лишь вопросом времени. К сожалению, Пикси Боб вернулась в свою группу и больше не могла заниматься с Изуку. Отгоняя подобные мысли, парень пристально смотрел на свой телефон. Сейчас он стоял у кинотеатра и терпеливо ждал прихода своей спутницы. На первый взгляд, его телефон показывал несколько неряшливую фотографию девичьей постели, но если присмотреться, то можно было заметить четкое углубление на матрасе и слабые очертания обнаженной, слегка припудренной девушки в несколько рискованных позах. Из состояния задумчивости Изуку вывел знакомый голос Тору. «На что смотришь?» Вместо того, чтобы притвориться непричастным и начать оправдываться, Изуку показал Тору экран своего телефона и улыбнулся, поддразнивая девушка. «Лучше ты ответь мне на этот вопрос». Узнав фотографию, которую она отправила Изуку после его приглашения в кинотеатр, Тору покраснела до ушей и попыталась выхватить телефон из рук парня. Изуку быстро поднял телефон, так что Хагакури еще долго прижималась к парню в попытке отнять его. Вскоре девушка устала, топнула ногой и сказала: «Если ты будешь меня дразнить, я больше не отправлю тебе ни единой фотографии». Слабо улыбнувшись, Изуку заблокировал экран и убрал телефон в карман. Затем, застигнув Тору врасплох, он воспользовался их близостью, чтобы обхватить ее за плечи. Улыбнувшись, Изуку сказал: «Я просто не мог дождаться встречи с тобой, поэтому мне нужно было чем-то занять себя, пока ты не придешь». Хотя это был первый раз, когда Изуку прикасался к ней вне их тренировок, Тору не стала пытаться вырваться из его объятий. Вместо этого она прильнула к парню. Ее невидимое лицо и глаза поднялись вверх, когда она начала притворно жаловаться. «Серьезно, если ты будешь задирать меня, я тебя не прощу тебя». Истолковав слова Тору как то, что он не должен играть с ее чувствами, Изуку смягчил улыбку и искренне прошептал: «Не буду, обещаю». Поддразнивания Пикси Боб во время их тренировок чуть не заставили его наброситься на нее, но он сумел сдержаться. Было совершенно очевидно, что Тору к нему неравнодушна. Изуку соврал. Если бы сказал, что Хагакури ему не нравится, поэтому он был готов признаться, если она. Когда Изуку крепче прижался к ее телу, трепетные ощущения в груди Тору усилились. Если быть до конца честной, она подумала, что все развиваются слишком быстро. Однако, поскольку Изуку был первым парнем, в которого она всерьез влюбилась, она закрыла глаза и поджала губы. К сожалению, Изуку никак не мог этого заметить, поэтому девушке пришлось набраться еще большей смелости, чтобы поцеловать его. Вернувшись домой после фильма, название которого он даже не мог вспомнить, Изуку рухнул на кровати с совершенно пустым выражением, уставился в потолок. Изуку и Тору не стали проговаривать статус своих отношений, но на протяжении всего фильма они держались за руки. Он даже проводил Хагакури домой, хотя они жили в абсолютно противоположных частях города. Вспомнив прощальный поцелуй, который подарила ему Тору, безучастное выражение лица Изуку постепенно сменилось улыбкой. Поцелуй был весьма коротким, но не лишенным глубоких чувств. Парень мог сказать, что Тору нравится ему, поэтому большинство его краткосрочных планов придется переработать. Он бы все равно согласился на стажировку с Мирука, если бы она дала ему такую возможность, но теперь, даже если у него и был шанс с ней, казалось, у судьбы были другие планы. Бзззззз. Проверив жужжащий телефон, Изуку не удивился, обнаружив, что сообщение пришло от Тору. Улыбка не пропадала с лица парня, но как только он прочитал содержание письма, его тело застыло, как статуя. «Прости, Изуку-кун, но я не думаю, что готова перевести наши отношения на новый уровень. Проводя время с тобой, я становлюсь самой счастливой на свете, но я знаю, что в нашем классе есть много девочек, которым ты нравишься. Если я буду действовать за их спинами и посылать тебе непристойные фотографии, то мне будет казаться, что я украла тебя у них. Поэтому, по крайней мере на данный момент, я думаю, что мы должны оставаться хорошими друзьями. Если на зимних каникулах ты все еще не будешь в отношениях, я обещаю признаться тебе по-настоящему». Прочитав сообщение несколько раз, Изуку на мгновение замешкался, прежде чем ответить. «Понимаю. Я также знаю, что тебе нелегко, поэтому я не буду усложнять ситуацию, пытаясь убедить тебя. Вместо этого, если мы оба будем свободны ближе к Новому году, я подарю тебе гораздо больше, чем простое признание». Закончив сообщение, Изуку нажал «Отправить» и отбросил телефон в сторону. Он слышал, что школьные романы полны драмы, но это превзошло все его ожидания. Ему казалось, что Тору предала его, но он знал, что это не совсем справедливая оценка. Напротив, Хагакури давала ему шанс разобраться во всем до того, как их отношения перейдут ту черту, от которой нельзя будет отступить. Со стороны девушки, которая явно испытывала к нему сильные чувства, это было разумное решение. Изуку постарался не перестать обдумывать произошедшее, встал с кровати, он надел наушники и, поставив музыку на максимальную громкость, принялся за работу по устройству своего будущего. Прочитав ответ парня, слезы, которые Тору едва удавалось сдерживать, вновь бурным потоком хлынули из ее глаз. Разрыв отношений с Изуку был одним из самых тяжелых поступков в ее жизни, но она не могла смириться с ощущением, что предала других девочек из класса 1А. Для нее было очевидно, что Ачика, Цую и даже Яйоразу испытывают чувства к Изуку, поэтому она считала несправедливым, что она сблизилась с парнем, пока ее конкурентки были заняты подготовкой к спортивному фестивалю. Кроме того, была еще девушка по имени Мэй, с которой Тору тайно пообщалась, пока Изуку проводил специальные тренировки. Так что, даже если это причиняло боль ее сердцу, Хагакури изо всех сил старалась подавить свои чувства ради счастья всех остальных. Прим автора. Я знаю, что главный герой мог бы увеличить потенциал усиления атрибутов и коэффициент умножения, если бы он еще больше уменьшил свою базовую силу ловкость, но я исхожу из допущения, что ему нужна по крайней мере определенная степень физического развития, чтобы вообще иметь возможность использовать один за всех. Глава 28.1. За 510 лайков. После завершения золотой недели пришел день начала спортивного фестиваля UA. На церемонии открытия должны были присутствовать все студенты академии. Поэтому, переодевшись в спортивную форму, Изуки поспешил в комнату ожидания. Как обычно, он пришел одним из первых, уступив лишь Яйоразу. Заметив парня, девушка расплылась в улыбке. «Сегодня ты выглядишь особенно сосредоточенным, Мидория-кун. Я так понимаю, ты доволен своей подготовкой к спортивному фестивалю?» Улыбнувшись, Изуку уверенно ответил. «Я планирую занять первые места во всех соревнованиях, поэтому давай выложимся по полной». Изуку усмехнулся и протянул девушке свой кулак. Яйоразу не поняла намерений парня и непонимающе уставилась на него. Когда девушка догадалась, что от нее требуется, ее щеки окрасил слабый румянец. Поприветствовав Изуку, она ответила: «Да, давай выложимся по полной. Что касается твоего заявления о том, что ты претендуешь на первые места, я не буду упрощать тебе задачу». Убирая руку, Изуку добавил: «Я был бы разочарован, если бы ты мне поддавалась. Ради этого дня я очень долго и усердно тренировался». Заметив, что в комнату вошла знакомая фигура, Изуку сразу же притих. Парень не мог видеть Тору, но был уверен, что в тот момент он встретился с ней взглядом. В свою очередь Хагакури неподвижно стояла у входа. Проследив за взглядом Изуку, Яйоразу не заметила возникшее напряжение и радостно воскликнула: «О, Хагакури-сан, мы с Мидория-куном обсуждали спортивный фестиваль. Он утверждает, что займет первое место, так что давай постараемся сделать все возможное, чтобы остановить его». Выйдя из ступора, Тору сжала кулаки и ответила: «Конечно, ради этого фестиваля я супер-пупер сверхусердно тренировалась. Так просто я не уступлю». Видя, что девушка вернулась в свое привычное состояние, или, по крайней мере, притворилась таковой, Изуку почувствовал себя обязанным подыграть ей, и снова улыбнувшись, сказал: «Тогда мне придется бороться в полную силу». Изуку, Яйоразу и Тору вели непринужденную беседу, пока не начали прибывать остальные одноклассники. Парень подумывал отделиться от этого дуэта, как только появится еще одна девушка, но он запнулся, когда Ачика, Цую и Мина вместе вошли в комнату ожидания. Всю вторую половину золотой недели он не включал телефон, и у Мины, в частности, было много вопросов, на которые она хотела получить ответы. А теперь, давайте поаплодируем нашим первокурсникам. Начиная с факультета героев, класс 1А, побуждаемые представлением сущего Мика, Изуку и остальные члены его класса вышли на круглое травяное поле, окруженное стадионом, заполненным до отказа более чем 50 000 человек. Поскольку многие из его одноклассников переживали из-за такого внимания, парень дал им общее представление о том, что они должны делать при выходе на арену. Вся цель спортивного фестиваля заключалась в том, чтобы показать себя, привлечь внимание профессиональных героев и произвести благоприятное впечатление на будущих спонсоров. Проявить уверенность и произвести хорошее первое впечатление было почти так же важно, как и хорошее выступление. После выхода класса 1А на поле вышли класс 1Б из курса героев, классы 1С, Д и Е из общего курса, классы 1Ф, Г и Х из курса поддержки и классы 1И, Й и К из бизнес-курса. Общеобразовательные, вспомогательные и бизнес-классы не вызвали особых восторгов, но класс 1Б был почти так же популярен, как и 1А, поскольку последний не принимал реального участия в отражении атаки злодеев на УСИ. Как только все классы заняли свои позиции, на поле в своем невероятно открытом геройском костюме вышла Полночь. Ведомая бурными аплодисментами, она поднялась на лестницу и взошла на возвышенную платформу сцены. Дойдя до заранее приготовленного микрофона, Девушка взмахнула своим кожаным БДСМ-хлыстом и закричала. Всем молчать, настало время для студенческой клятвы. Что касается представителя первокурсников, то я вызываю на сцену Изуку Мидорию. Не понимая, что происходит, в голову Изуки начали проникать бесчисленные мысли, главная из которых была, какого хрена, а затем, разве это не должен быть Тодороки или другой студент, поступивший по рекомендации, несмотря на множество вопросов, возникающих в его голове, Изуку поднялся на сцену с отработанной, непринужденной и уверенной улыбкой. Он не был из тех, кто боялся публичных выступлений, но он солгал бы, если бы сказал, что это не было немного волнительно. Было непривычно находиться в центре внимания десятков тысяч зрителей, и это только тех, кто были на трибунах. Международная аудитория спортивного фестиваля превышала 300 000 человек. Так что сейчас к нему будет приковано огромное количество взглядов. Подойдя к подготовленному микрофону, Изуку поднял взгляд на толпу. Парень с усилием держал маску спокойного выражения лица, обдумывая, что ему следует говорить. В конечном итоге он был представителем всех присутствующих первокурсников, поэтому, несмотря на соблазн сказать что-то высокомерное, парень решил не рисковать своей репутацией. После краткого раздумья, в котором ему помогли его объединенные интеллект и сноровка, Изуку спокойно объявил. Хотя прошел всего месяц с тех пор, как мы стали студентами UA, все здесь стараются выкладываться на полную. Хотя героический курс, несомненно, в центре внимания сегодняшних событий, пожалуйста, проявите немного уважения к тем, кто учится на других факультетах. В мире, где причуды позволяют добиться всего, физическая подготовка и боевые навыки – не единственные показатели таланта. Пожалуйста, помните об этом. Завершив свою речь поклоном, Изуку почувствовал облегчение. Толпа одобрительно отнеслась к его речи. Скромность была чертой, которая очень ценилась сильными мира сего. Если Изуку в будущем хоть на короткое время собирался стать профессионалом один, ему нужно было понимать, как его действия воспринимают другие. Глава 28.2. Нажав на кнопку в своей ладони, которая отключила микрофон, полночь игриво подмигнула и удивила Изуку, воскликнув, «Разве ты не милашка? Теперь сойди со сцены, чтобы мы могли приступить к началу первого соревнования». Ответив беглым кивком, Изуку сошел с платформы и вернулся на свое место среди студентов класса 1А. Их попросили встать в порядке рассадки, так что Яйоразу оказалась всего в двух местах позади от парня. Не обращая внимания на то, что между ними находился Минета, девушка воскликнула. «Это была потрясающая речь, Мидория-кун. Теперь понятно, почему тебя выбрали представителем всех первокурсников». Справа от Изуку стоял Сера, который добавил. «Да, будь я на твоем месте, я бы попытался как можно больше рассказать о своем преимуществе над другими студентами. Думаю, мне еще многому предстоит научиться, прежде чем стать профессионалом». Слабо улыбнувшись, Изуку ответил. «Мы все так считаем», а затем добавил, кроме того, нам, наверное, стоит вести себя тише. Полночь Синси смотрит в нашу сторону. Услышав замечание Изуку, учительница прищурила глаза от удовольствия, а затем включила микрофон и прокричала. Без лишних слов, пора начинать. Первая игра, это так называемая квалификация. Другими словами, именно здесь вы начнете испытывать боль. После того, как Полночь в очередной раз махнула хлыстом, позади нее появился голографический дисплей, на котором отобразилось колесо, похожее на рулетку. Учитель задумался. Первая игра фестиваля, что же это может быть? В ответ на слова сенсея, рулетка резко остановилась, показав большими жирными буквами слова «гонка с препятствиями». В то же время Полночь взмахнула хлыстом и воскликнула. «Та-да, первым соревнованием будет гонка с препятствиями». Трасса представляет собой 4-километровую полосу препятствий, которая проходит вокруг стадиона. Окинув внимательным взглядом студентов внизу, Полночь облизнула губы и добавила, «Я не собираюсь никого сдерживать, по крайней мере, в этой игре. Пока вы не сойдете с дистанции, все здесь вольны поступать так, как пожелают их сердца. Итак, займите свои места, участники. Пришло время показать всем присутствующим, на что вы способны». Толпа в ответ на слова Полночи взревела, и 11 классов первокурсников помчались к месту старта. Те, у кого было острое зрение и хорошая сноровка, могли заметить, что проход был не очень широким. Если вы оказались в конце группы, вам придется стартовать несколько позже своих конкурентов. В отличие от других учеников, Изуку намеренно не торопился дойти до ворот. Чего он не ожидал, так это того, что его действия привлекут внимание некоторых одноклассников. К парню подошли Ачика и Цую. Последняя из них проявила инициативу и спросила: «Что случилось, Изуку-чан? Разве ты не хочешь занять хорошую позицию у ворот?» Дополняя слова одноклассницы, Ачика воскликнула: «Да, если мы не поторопимся и не займем удачные места, то в итоге запутаемся, как студенты во время эвакуации». Поняв, что эта парочка идет на риск из-за беспокойства за него, Изуку улыбнулся и ответил: «Спасибо за беспокойство, но мне не составит труда пройти через ворота. Если объедините свои силы, то, держу пари, вы сможете одним прыжком обогнать всю стартовавшую ранее группу». Цую по привычке коснулась нижней губы и спросила: «Это вообще разрешено? Я знаю, что Полночь Сенси сказала, что мы можем делать все, что захотим, но это все же соревнования. Объединение в команду похоже на жульничество». Покачав головой, Изуку заявил: «Это может быть соревнование, но это также возможность для нас продемонстрировать, какими героями мы хотим стать. Большинство скаутов не будут искать вспыльчивых силачей, способных в мгновение ока уничтожить группу злодеев. Я полагаю, что большинство из них будут смотреть на командных игроков, которых они могли бы сделать своими помощниками. Это имеет здравый смысл», — заметила Цую. Подстегнутая словами Изуку, Ачика расплылась в улыбке и спросила: «Если это так, то почему бы нам троим не объединиться? Если мы будем работать вместе, я уверена, что мы сможем победить в первой игре». Изуку объяснил: «Я бы хотел этого, но есть одна проблема». «Какая?» — спросила Ачика, с любопытством наклонив голову. «Я парень, а вы обе симпатичные девушки», — пояснила Изуку. «Если бы я нес вас или бежал с вами на спине, почти каждый мужчина на стадионе начал возмущаться». А Ачика представляла себе сцену, как она цепляется за Изуку, когда он бежит на полной скорости, из-за чего ее щечки стали еще более румяными. Что касается Цую, то она издала одно из своих характерных ква, а затем заметила: «Возможно, но это хороший способ показать людям, что ты можешь проводить спасательные операции. Способность доставлять людей в безопасное место – важный навык для героя. Это особенно важно для людей с причудами усиления, ква». Поняв, что в словах Цую есть немалая доля правды, Изуку сделал небольшую паузу, а затем широко улыбнулся и сказал: «Я не против отнести вас до финиша, но разве это не будет слишком неловко?» Не раздумывая ни секунды, Цую ответила: «Я не против, ква. Это всего лишь первый этап спортивного фестиваля, так что у нас еще будет много шансов показать себя». Глава 29.1. «Что это, черт возьми? Ты издеваешься надо мной, везучий ублюдок?» Хотя большинство участников были сосредоточены на воротах перед ними, терпеливо ожидая начала отсчета, те, кто стоял в задней части группы, были в плохом настроении. Помимо недовольства своей скверной стартовой позицией, их раздражала представшая перед ними любовная сцена. Изуку держал Цую на руках, как принцессу, а Ачика стала позади него. Девушка придвинула свое румяное лицо ближе к парню и, обхватив его за шею, применила свою причуду нулевая гравитация. Она стала практически невесомой, но Изуку все равно чувствовал, как ее немаленькая грудь прислонилась к его спине, пока он сосредоточенно смотрел на три огонька над воротами. «Это гораздо более неловко, чем я ожидала», — пробормотала Ачика. Однако, несмотря на свои слова, она еще крепче прижалась к Изуку. Огоньки над воротами загорелись зеленым цветом и поочередно начали исчезать, сигнализируя о начале стартового отсчета. Изуку наклонился вперед и начал проводить через свое тело большее количество энергии. Волнуясь о девушках, парень попросил: «Держитесь крепче». Он не рванул подобно ракете, как было запланировано изначально, но парень мог постепенно увеличивать свою скорость, что даже Ида был для него не конкурентоспособным. Когда погас последний огонек, Изуку быстро сократил расстояние, которое он создал между собой и людьми в конце группы, набрав достаточную скорость, чтобы, оттолкнувшись от земли, перепрыгнуть через столпившихся студентов. В тот же момент Ачика использовала свою силу, чтобы сделать парня невесомым. Это позволило им пролететь через узкий участок старта, в то время как большинство студентов могли лишь с завистью смотреть на них. Ключевое слово – «большинство». В то время как Тодороки создал ледяное поле, используя его, чтобы замедлить других студентов и ускориться самому, Какой-то пепельноволосый блондин перемещался по воздуху с помощью взрывов из своих ладоней и кричал: «Ты, коварный ублюдок, не думай, что я буду стоять в стороне и позволю тебе продолжать выпендриваться». Хотя Изуку узнал голос Бакуго, парень не потрудился оглянуться. Он лишь обратился к Ачика и тихо пробормотал: «Отмени свою причуду, а затем снова примени ее на себя. Я собираюсь ускориться». Следуя наставлениям Изуку, девушка сжала подушечки пальцев вместе, отменяя свою причуду, а затем вновь применила ее, прежде чем они достигли земли. Замерзшая местность позволила парню сохранить высокий темп, но парень не удовлетворился тем, что просто скользил как на коньках. Приземлившись, он направил энергию один за всех через свои ступни, раскалывая землю под собой, и с молниеносной скоростью помчался вперед. Изуку постарался сдержать себя, чтобы Ачика не потеряла контроль, но все равно скорость была достаточной, чтобы оставить позади большинство гоночных автомобилей. Что, хотя Тодороки мог приводить себя в движение с помощью своего льда, его физические параметры были не намного выше, чем у хорошо тренированного человека. Поэтому, как только Изуку обогнал его, юноше с гетерохромией ничего не оставалось, кроме как в ужасе смотреть на отдаляющегося парня. Выведя Тодороки из оцепенения, Бакуго быстро догнал его и прокричал: «С дороги, ледяной ублюдок!» Дойдя до места, где дорога стала шире, глаза Изуку прищурились, когда путь ему преградила толпа роботов-злодеев. Здесь было около дюжины нулевых и бесчисленное количество слабых, средних и больших ботов. Если бы он был один, Изуку воспользовался бы возможностью отомстить нулевому, который победил его во время вступительного экзамена, но вместо этого парень с взрывной силой ударил ногой о землю, на мгновение, удвоив свою скорость почти до 100 м. Едва удержавшись, Ачика закрыла глаза и закричала во всю мощь своих легких: «Я не думаю, что смогу долго продержаться». К счастью, Цую услышала этот крик, что побудило ее использовать свой длинный, сильный и невероятно эластичный язык, чтобы обхватить тело одноклассницы. В одно мгновение, преодолев группу роботов-злодеев, Изуку постепенно снизил скорость до более комфортного уровня и сказал: «Прости, Ачика-сан, похоже, следующее препятствие специально создано для нашего сочетания причуд». Неуверенно открыв глаза, Ачика напряглась, увидев, что они приближаются к огромному каньону с каменными платформами, соединенными между собой тросами. «Что за черт? Как Юе удалось подготовить что-то подобное в такой короткий срок?» — воскликнула девушка. Представляя себе светловолосую героиню с кошачьим характером, Изуку отметил: «С силой причуд возможно все. Кстати говоря, тебе стоит уменьшить вес каждого из нас». Вместо того, чтобы замедлиться, Изуку снова начал увеличивать скорость. Однако на этот раз ускорение было постепенным, что значительно упростило задачу Ачика, которая правой рукой поглаживала Цую по голове. «Ква!» С уменьшенным весом Цую, Изуку резко ускорился перед прыжком, контролируя свою силу, чтобы не подпрыгнуть слишком высоко. Имитируемый каньон был около 200 метров в длину, но благодаря тому, что Ачика сделала парня невесомым в самой высокой точке прыжка, они с легкостью смогли преодолеть препятствие. Хотя на покорение каньона ушло менее 3 секунд, у Изуку было достаточно времени, чтобы подумать: «Мне следует поискать методы пробуждения других моих причуд. Полет будет невероятно хорош, когда я с помощью ударных волн научусь маневрировать в воздухе». Глава 29.2. Учитывая, что последним испытанием оказалось минное поле, через которое можно было просто перелететь, никто не удивился, когда группа Изуку заняла первое место. Было немного споров о том, кто должен занять номинальное первое место, поскольку парень буквально пронес девушек через финишную черту. Однако Ачика и Цую решила не претендовать на этот титул. Что касается распределения второй позиции, то она досталась Ачика. Цую уступила это место подруге, поскольку именно ее причуда позволила им справиться с большинством препятствий, в то время как она лишь сворачивалась калачиком в руках Изуку и использовала свой язык как страховочный трос. Следующими на финиш почти одновременно прибыли Тодороки и Бакуго. Последний был явно в плохом настроении, но сегодня парень решил не устраивать лишнюю драму. Он лишь зло глянул на опередивших его конкурентов и, сунув руки в карманы, отошел в сторону. Изуку заметил действия Бакуго, но не обратил на него особого внимания. Во время гонки с препятствиями он использовал один за всех, чтобы усилить свою силу в 20-30 раз, поэтому сейчас он взял небольшую передышку, чтобы восстановить утраченную выносливость. Парень болтался чикайцую на водонапорной колонке, когда к нему подошел Тодороки и со своим обычным, лишенным всякого выражения лицом сказал: «Ты стал быстрее». Приподняв брови, Изуку спросил: «В сравнении с кем? Ты думал, что в последние несколько недель я просто дурачился?» Оставив слова Изуку без внимания, Тодороки утвердительно кивнул, заявив: «Мне так показалось. Я слышал от других, что ты проводил большую часть времени, занимаясь базовыми тренировками в спортзале и иногда ошивался около студии разработки факультета поддержки. Это была какая-то уловка, чтобы заставить меня ослабить бдительность». Приняв слегка раздраженный вид, Изуку спросил: «Если даже и так, разве у меня был смысл рассказывать тебе об этом?» Покачав головой, Тодороки ответил: «Думаю, нет. В любом случае, первое место на спортивном фестивале в этом году обязательно будет моим. Желаю тебе удачи в борьбе за второе». Закончив говорить, Тодороки развернулся и с решительным выражением лица зашагал в обратную сторону. Если бы это был Изуку из оригинальной истории, возможно, он попытался бы остановить его. Вместо этого парень просто покачал головой, дожидаясь, пока ледяной юноша уйдет на некоторое расстояние, и продолжил разговор с Ачикайцую. Основываясь на информации с прошлых спортивных фестивалей, они обсуждали, каким будет второе событие. Как ни удивительно, Цую с самого начала пришла к правильному ответу, но, несмотря на это, Изуку все же согласился заключить пари с одноклассницами. По его условиям, если один из них окажется прав, то двое других должны будут выполнить одну просьбу победителя. К концу гонки с препятствиями во второй тур прошли 47 студентов. Большинство из них, что неудивительно, были из героического направления, но первый этап, как ни странно, преодолело несколько человек из общего факультета и курса поддержки. Среди них была и розово-волосая изобретательница, которая, заметив Изуку, с громким возгласом бросилась к нему: «Почему ты никогда не рассказывал, что ты обладаешь такой скоростью? Погоди, теперь, когда я задумалась об этом, ты ведь никогда не говорил, что у тебя за причуда». Прежде чем Изуку успел ответить, Ачика с несколько настороженным выражением лица спросила: «Кто эта девушка, Изуку-кун? Вы двое кажетесь знакомыми». Вместо парня, выпятив грудь, которую подчеркивала надетая на ней экипировка, ответила Мэй: «Я Мэй Хацуми. Мы с Изуку-куном, когда он не занят уроками или тренировками, делаем детишек». Хотя парень и ожидал, что Мэй может выкинуть нечто подобное, но от слов девушки он потерял дар речи. Что касается Ачикайцую, то одноклассницы смотрели на Изуку прищуренными глазами, причем последняя осуждающим тоном спросила: «Изуку-чан, тебе не кажется, что ты еще не в том возрасте, чтобы заниматься такими вещами?» Приняв бесстрастное выражение лица, Изуку спросил: «Что ты себе надумала?» Прежде чем уточнить: «Детишки, о которых говорит Мэй, это ее изобретение. Я снабжаю ее материалами, и мы вдвоем делим рабочее место в студии разработок факультета поддержки». Изуку почувствовал облегчение, когда Мэй кивнула в знак согласия, заявив: «Верно. А поскольку это дети, которых Изуку помог мне создать, значит, он отец, а я мать. Потрясающе, правда?» Поняв, что она неправильно расценили ситуацию, Цую слегка склонила голову и пробормотала: «Прости, Изуку-чан». В это время Ачика продолжала пристально рассматривать Мэй, будто она была ранее неоткрытым живым организмом. Покачав головой, Изуку сказал: «Все в порядке. Я не из тех, кто обижается из-за подобных недоразумений». Ответ парня прервала полночь. Возвышаясь на той же сцене, что и раньше, она закричала: «Студенты, прошедшие предварительное испытание, встаньте передо мной. Сейчас я объясню правила второго соревнования». Когда все зашевелились в ответ на указания учителя, Изуку криво улыбнулся и предложил: «Давайте подойдем поближе. Желаю удачи в ваших прогнозах». Хаймэмэм, услышав, что Изуку упомянул что-то связанное с предсказанием, Мэй придвинулась к нему поближе, заняв его личное пространство, и спросила: «Что это за прогноз? Вы втроем заключили пари?» Кивнув, Изуку собирался объяснить условия спора, когда Ачика резко схватила его за руку и с криком потянула парня за собой: «У нас нет на это время. Нам нужно поторопиться и присоединиться к остальным». Ачика использовала свою причуду, чтобы заставить Изуку подчиниться. Он несколько раз удивленно моргнул, подумав: «Она всегда была так склонна к ревности, или же я перестарался, когда провернул несколько трюков, чтобы ее семья получила правительственный контракт?» Поскольку Ачика отказалась от телефона, который он пытался подарить ей в прошлый раз, Изуку выполнил свое слово и раскрыл причину, по которой девушка не смогла заменить свой раскладной телефон. Оказалось, что ее родители, а точнее, строительная компания, которой они владели, погрязли в долгах после несчастного случая на производстве. В результате этого на них подали в суд за халатность. У Изуку не было средств, чтобы выплатить их долг в размере почти 300 000, но он смог убедить Низу подключить свои связи, чтобы найти работу для родителей девушки. Он ничего не рассказывал об этом Ачика, но парень не удивился бы, если бы она догадалась, что именно Изуку приложил к этому свою руку. В конце концов, это произошло всего через 3 дня после того, как она отвергла его предложение. Прим автора. Главный герой становится гиперактивным. Глава 31. За 530 лайков. Когда прошедшие квалификацию студенты собрались рядом со сценой, Полночь объявила о следующем соревновании, чем удивила почти всех участников, кроме Изуку. Некоторые из вас уже поняли, что командная работа является одной из важнейших черт профессионального героя. Поэтому второе соревнование, одно из самых любимых на спортивном фестивале UA, завораживающее дух битва наездников. Находящаяся рядом с Изуку, Цую расширила глаза и с недоверием воскликнула: «Я угадала». Как отметила Полночь, битва наездников была одним из самых распространенных событий на спортивных фестивалях Академии UA, но Цую все равно была изумлена, так как это означало, что она выиграла пари. Услышав слова девушки, на лице Изуку появилась дразнящая улыбка, и он прошептал: «Только не проси ничего неприличного». Широко раскрыв глаза, Цую собиралась заявить, что никогда не сделает ничего подобного, но остановилась, заметив, что Изуку не смотрит в ее сторону. Парень, как и большинство других учеников, внимательно слушал объяснения Полночи, поэтому девушка подавила свое недовольство и последовала его примеру. Как и в оригинальной истории, с которым он был знаком, Изуку получил повязку с 10 000 очками. Однако, сейчас он не испытывал недостатка в людях, готовых объединиться с ним. В тот момент, когда Полночь дала им 15 минут на поиск 3 членов команды, Мэй спросила очевидное: «Полагаю, это означает, что мы вчетвером образуем команду». Хотя Изуку нравилась идея создания команды с 3 девушками, но он заметил: «Я не против, но будет лучше, если мы разделимся на этом этапе. Совместная работа во время нескольких соревнований подряд может заставить скаутов подумать, что мы можем работать только друг с другом. Если вас это не беспокоит, мы можем взять Цую Тян в качестве наездницы. Учитывая то, как ловко она владеет своим языком, она должна быть в состоянии с легкостью выхватить несколько повязок». Услышав, как Изуку прокомментировал ее умение владеть языком, на щеках Цую появился яркий румянец. Выражение ее лица не изменилось, но она втянула обычно болтающийся кончик языка обратно в рот. Оценив по достоинству подбор слов парня, Мэй схватилась за живот и от души рассмеялась. «Я всегда знала, что мы родственные души, Изуку-кун». Притворившись, будто он ничего не понял, парень изобразил недоуменный взгляд и спросил: «Что? Я сказал что-то странное?» Не дождавшись ответа от 3 девушек, в разговор вмешался 6-рукий Шаджи, который неожиданно появился и обратил свой взгляд на Цую. «Если вы 4 еще не сформировали команду, не могла бы ты присоединиться ко мне? С моими руками в качестве щита мы сможем легко защищать и похищать повязки». Не ожидая, что к ней подойдет кто-то другой, кроме Изуку, Цую оказалась в затруднительном положении. Ей не нравилось разочаровывать других, поэтому она ненавидела ситуации, когда ей приходилось выбирать между 2 или более людьми. Вместо того, чтобы прямо ответить на просьбу Шаджи, Цую перевела взгляд на Ачика и спросила: «Что ты будешь делать?» Удивленно моргнув, Ачика указала на себя и спросила: «Я собираюсь объединиться с Изуку-куном. У нас есть еще 2 года, чтобы показать себя скаутом. Я не против, если сейчас не буду сильно выделяться. Я просто хочу максимально проявить себя вместе со своими друзьями». Ква. Переключив внимание на Шаджи, Цую приняла извиняющееся выражение лица, сказав: «Извини, Шаджи-кун, я собираюсь продолжать работать в команде с Ачика и Изуку-чан на этом спортивном фестивале, Ква». «Понимаю», — ответил парень. Затем, взмахнув правой рукой со щупальцами, он повернулся, чтобы уйти, добавив: «Желаю вам 4 удачи на оставшихся соревнованиях», и вернулся к своему товарищу по команде. Когда Цую увидела, что это Минета, По ее телу побежали мурашки. Девушка вздрогнула от представления, что могла оказаться в объятиях одного из самых больших извращенцев класса. «Тогда, похоже, все решено», — воскликнула Мэй. Однако прежде чем она успела предложить распределить снаряжение команды, появился еще один человек. Им оказалась Тору, одетая в спортивную форму. Девушка слегка наклонилась вперед, завела руки за спину и, глядя на Изуку, спросила: «Если вас не затруднит, могу я присоединиться к вашей команде?» Облегчив участь парня, за него ответил Ачика: «Прости, Хагакури-сан, но в нашей команде уже есть 4 человека. Ты можешь спросить у Кода-куна или Сата-куна, не нужен ли им еще один участник». «А, понятно», — ответила Тору. Она уже догадывалась, что эти 4 сформировали команду, когда заметила их вместе, но часть ее надеялась, что Изуку пойдет ради нее на уступку. Обратить на себя внимание с такой причудой, как невидимость, было очень сложно, поэтому присоединиться к команде с высокой репутацией, как у Изуку, было одним из ее единственных шансов. Заставая всех 4 девушек врасплох, Мидори выдохнул через нос и сказал: «Извини, Мэй-сан, но не могла бы ты позволить Тору-сан занять твое место? Я обещаю загладить свою вину позже». В то время как Тору расчувствовалась от слов парня, Мэй без колебаний бодро ответила: «Конечно, я имею в виду, что единственная причина, по которой студенты поддержки участвуют в подобных мероприятиях, это привлечение спонсоров. Я могу сделать то же самое во время школьного фестиваля через несколько месяцев, так что мне не особо нужна победа. Кроме того, у меня уже есть спонсор, то есть, у меня уже есть ты, чтобы спонсировать меня». Не дожидаясь ответа Изуку, Мэй последовала примеру Шаджи и сразу же направилась прочь. Как только закончила говорить, до начала второго раунда оставалось всего 10 минут, поэтому ей нужно было найти нескольких членов команды, которые помогли бы ей прорекламировать предметы поддержки. Проследив глазами за уходом девушки, Изуку повернулся к Тору и ласково обратился к ней: «Не забудь поблагодарить Мэй, когда увидишь ее в следующий раз, хорошо?» Тору просто кивнула в ответ на слова парня, так как в этот момент она с трудом сдерживала слабые всхлипывания. Ачика и Цую заметили это, но вместо того, чтобы обратить на это внимание, девушки вежливо сменили тему. Глава 32. Хотя Цую, бесспорно, была лучшим вариантом наездника-похитителя повязки, она без лишних вопросов уступила эту роль Тору. Для нее было очевидно, для чего Хагакури нужно было быть в команде Изуку. Поэтому она и Ачика решили стать поддержкой, в то время как Изуку выступил в качестве лошади. Чтобы усложнить задачу противникам, Тору частично разделась, сняв с себя майку и бюстгальтер. Таким образом, верхняя часть девушки стала абсолютно невидимой. Хотя это выглядело невероятно рискованно, на самом деле это давало 2 преимущества. Во-первых, противник не мог видеть рук Тору, что позволяло ей легче выхватывать повязки. Во-вторых, гораздо более существенным фактором было то, что большинство участников мужского пола даже не будут рисковать пробовать снять с нее повязку. В конце концов, если они промахнутся и дотронутся до чего-то, чего не должны, то рискуют до конца обучения быть причисленными к ряду извращенцев.